Жиленочка, я не ошиблась, ты беременна? Да. Значит, у тебя есть муж? У меня нет мужа. Прости, а кто в таком случае отец ребенка? Я не хочу называть его имени. Ашхен Степановна пожала плечами. Лена добавила, я тебя попрошу, передай, пожалуйста, папе, пусть и он не спрашивает, кто отец ребенка. Иван Григорьевич молча выслушал жену, подумал, потом сказал, вероятно, это все тот же сукин сын. Но она тогда порвала с ним. Они встречались после этого. Скажи ей, пусть зайдет ко мне. Она боится разговаривать с тобой, Иван. Она просила, чтобы ты ни о чем ее не спрашивал. Я ни о чем не буду спрашивать. Пусть зайдет ко мне. И будь с ней поласковей. Обещаешь? Обещаю. Ашхен Степановна вошла в комнату Лены. Леночка, отец тебя зовет. Зачем? Хочет поговорить с тобой. Я тебе уже все сказала. Больше ничего не скажу. Он ничего у тебя не будет спрашивать. Он обещал. Зайди к нему. Лена отложила книгу, встала и решительно направилась в кабинет Ивана Григорьевича. Отец сидел на диване. Движением руки показал на место рядом с собой. Лена села. Иван Григорьевич долго смотрел на нее, потом улыбнулся. «Ну что, хочешь произвести меня в дедушки?» «Если получится, надо, чтобы получилось». Прошлогодняя история не должна повториться. Я не упрекаю тебя. Просто боюсь, как бы это ни повлияло на роды. Поэтому прошу тебя показаться врачу и быть под его наблюдением. Скажи об этом маме. А хочешь, я скажу. Я скажу сама, ответила Лена, и схожу к врачу. Теперь деликатная часть вопроса. Безусловно, меня интересует, кто отец ребенка, сама это понимаешь. Не для того, чтобы заставить его жениться на тебе, и не для получения алиментов. Воспитаем ребенка и без него. Кто же этот твой одноклассник? Юра, кажется, да? Лена медлила с ответом. Иван Григорьевич выжидающе смотрел на нее. «Да», — ответила, наконец, Лена. «Он знает об этом?» «Да». «Вы хотите пожениться?» «Ни в коем случае». «Он будет предъявлять права на ребенка?» «Никогда». «Еще кто-нибудь знает?» «Никто». «Тогда все в порядке», — сказал Иван Григорьевич. «Ребенок есть ребенок, будет жить». Прояви только твердость в своем решении. Отсеки этого человека от себя навсегда. Я так и сделала. Она не лукавила перед отцом. После майских праздников Юра объявился снова. Ее это удивило. Была уверена, что тот разговор окажется у них последним. Он исчезнет, не появится больше. Обещал позвонить лишь ради красного словца. В автобусе, когда они возвращались из санатория в Москву, Шарок, как бы между прочим, снова вернулся к разговору о Вике. «Кто все же тебе такое наговорил?» О том, что Вика осведомительница, Лене рассказала Нина со слов Вари. Варя была замужем за каким-то бильярдистом, бывала с ним в ресторанах, где встречала Вику, и она категорически утверждала, что Вика стукачка. «Рассказали». Коротко ответила Лена. Через несколько дней Юра позвонил ей на работу, спросил, не изменила ли она своего решения. Непонятно было, что он имел в виду, аборт, их разрыв. Но она не стала выяснять и ответила, нет, своего решения я не изменила и не изменю. «Тогда прощай». «Прощай, Юра», — сказала Лена и повесила трубку. Так обстояли теперь ее дела. «Правда, правда, папа», — повторила она, — «я уже это сделала». Иван Григорьевич хотел спросить, твердо ли она уверена в своем решении,